Распределение населения Орловской области по возрасту, полу и месту проживания. Примечание. В таблице населения в возрасте до 15 лет и старше 49 лет не учитывалось, поскольку эти люди не подлежали призыву на действительную военную службу. Возраст. Категория населения. 15-19. Мужчины. Городское население. 18472. 28-29 лет. 57643 человека. 30-39 лет. 50628 человек. 40-49 лет. 31228 человек. Всего 157971. Сельское. 15-19 лет. 73208 человек. 20-29 лет. 164009 человек. 30-39 лет. 156750. 40-49 лет. 98748. Всего 492715. Всего 15-19 лет. 91680. 20-29 лет. 221652. 30-39 лет. 207378. 40-49 лет. 129976. Всего 650686. Категория населения. Женщины. Городское. 15-19 лет. 15194. 20-29 лет. 43879. 30-39 лет. 30310. 40-49 лет. 16449. Всего 105832. Сельское. 15-19 лет. 88543. 20-29 лет. 187011. 30-39 лет. 166354. 40-49 лет. 111862. Всего 553770. Всего население. 15-19 лет. 103737. 20-29 лет. 230890. 30-39 лет. 196664. 40-49. 128311. Всего 659602 человека. Предприятия легкой промышленности и артели Орловской и сопредельных с ней областей перешли на выпуск только военных заказов, обмундирования, шинелей, фуфаек, гимнастерок, брюк, белья, сапог, валенок и других, и оснащение для кавалерийских дивизий, упряжи, седел, подков, попон, торб и другого. На Орловской биофабрике был налажен выпуск лекарств и особенно необходимого на фронте антибиотика, пенициллина и его производных. Государственное и военное руководство Орловской и сопредельных с ней областей принимало все необходимые меры для разработки планов обороны городов и организации практических мероприятий по их осуществлению. В эти планы входило строительство оборонительных укреплений на подступах и в самих городах, мероприятия по борьбе с танками противника, привлечение населения к обороне и создание резервов, обеспечение обороны всем необходимым военным имуществом, снаряжением и вооружением. Особенно это стало актуальным ввиду быстрого продвижения немецких войск на восток. Важнейшей задачей партийных и советских организаций Центральной России стало строительство оборонительных рубежей. Уже 7 июля 1941 года, в соответствии с заданием Генерального штаба Красной Армии, развернулось строительство оборонительных укреплений по рубежу рек Десна и Судость. Это был второй после Смоленского оборонительный рубеж на подступах к столице, строительство которого контролировал военный совет Орловского военного округа. 3 июля на станцию Брянск-2 прибыло сразу 9 эшелонов московских, воронежских и орловских студентов, 12 тысяч человек. 7 августа 1941 года Орловский обком ВЛКСМ направил на специальное строительство 1000 комсомольцев в город Орел 400, в города Елец-Ливны по 300. В июле-сентябре 1941 года работало свыше 150 тысяч человек. Затем в мае-июне 1942 года в строительстве оборонительной линии по верхнему течению рек Дон и Сосна участвовало 18 тысяч рабочих, колхозников, служащих и учащихся старших классов, ФЗУ и техникумов. В марте 1942 года жители восточных районов Орловской области приступили к строительству оборонительного рубежа в полосе обороны 13-й и 40-й армий, находившегося по берегам рек Сосна, Кшень и Дон. В октябре 1942 года Военный совет Брянского фронта обратился к государственным органам управления Орловской области с предложением мобилизовать местное население для усиления работ на фронтовых и тыловых оборонительных рубежах. Подводя итоги участия трудящихся области в строительстве оборонительных сооружений и сборе денежных средств и подарков Фонд Красной Армии, в декабре 1942 года военный отдел Орловского обкома ВКПБ констатировал следующее. За 11 месяцев 1942 года населением районов области отработано на строительстве оборонительных сооружений, огневых точек и дзотов, противотанковых рвов и эскарпов, дорог, мостов, амбразур, противотанковых надолбов и ежей, окопов, ходов сообщения и так далее, 5 051 135 человека дней, 174 187 конья дней. За это время оборудовано 1560 огневых точек, вырыто противотанковых рвов и эскарпов 128 погонных километров, окопов и ходов сообщения 386 погонных километров. Построено много километров новых шоссейных и грунтовых дорог. выстроено несколько сотен мостов, вынуто земли 6 198 762 кубометра, подвезено и уложено камни и песка 975 920 кубометров. Работа областными и городскими, советскими и партийными органами была проделана большая. По данным областных архивов Орловского военного округа, на создание оборонительных рубежей только осенью 1941 года было мобилизовано 745 тысяч человек. Партийные и советские органы управления прифронтовых областей по просьбе военного командования взяли под свою опеку также строительство и оборудование новых полевых аэродромов для перебазировавшихся с запада и для вновь формировавшихся авиационных частей и соединений. В июле Орловский обком ВКПБ и облсполком приняли два совместных постановления, согласно которым население области приступило к возведению аэродромов для базирования вновь сформированных авиачастей. Для их строительства привлекались силы 11 районов области. Ответственность за сооружение аэродромов возлагалась на первых секретарей райкомов партии и председателей райисполкомов, которым предписывалось в короткий срок обеспечить строительство всем необходимым. Задание обкома ВКПБ завершить работы к 1 октября 1941 года было выполнено в срок. Со стабилизацией фронта весной 1943 года и образованием Орловского и Курского выступов участие орловцев в создании укреплений приобрело еще больший размах. 20 марта 1943 года на объединенном заседании Орловского обкома партии и облсполкома было принято решение направить для завершения оборонительных работ 10 тысяч человек на помощь военно-инженерным частям и уже задействованным силам. Дополнительно были мобилизованы десятки тысяч орловцев. В июне 1943 года, непосредственно перед началом немецкого наступления, в сооружении оборонительных объектов Орловского и Курского выступов участвовало более 300 тысяч человек. Жители Орловской области приняли самое активное участие в создании рубежей обороны Западного, Брянского и Центрального фронтов.